свет надежд покидающий мир. Нет, не увидит, но глаз не услышит, но слух. Как по воздуху вверх поднимается он и падает вниз от грехов, не светя. Теперь время придет и земли восставать. Твои плоть и душа будут вместе опять. Новый век нам откроет смерти. Пусть не придется твой путь восходящий наверх. Пусть не собьет твоих ног не раскаянный грех. Пусть дух восходит на небо дорогой прямо. По блаженном смене вечный покой. Засыпай, так не будет больше боли. Умирай, расправляй крыла на воле. Только край, небо душу упокоит. И виной обнимай прям земле. Оставляй, засыпай.